тобой, что ты помнишь меня, что ты помнишь меня, всякий час, всякий миг ты со мной. О, великий Творец, чем воздам за заботу твою, за Голгофу, за кровь, за спасение, что мне подарил. О, великий Творец, чем воздам за заботу твою, за Голгофу, за кровь, за спасение, что мне подарил. Научи нас, Иисус, той любви, что за ближнего жизнь отдает, чтобы мог на Голгофу пойти я, как ты за меня. О, всели в мое сердце божественный вечный огонь, чтоб горел, не сгорая, любовью любви, так как ты. О, всели в мое сердце божественный вечный огонь, чтоб горел, не сгорая, любовью любви, так как ты. Я нуждаюсь в тебе, мой Спаситель Христос, мой Господь Иисус. Ты надежда моя, ты мой щит и опора. Все пройдет в этом мире, но слово Твое не пройдет. Иисус, ты сказал, не оставишь меня никогда. Все пройдет в этом мире, но слово Твое не пройдет. Иисус, ты сказал, не оставишь меня никогда. Я есть пред тобой, что ты помнишь меня.